Они подбежали к человеку в скафандре, лежавшему под бортом хорошо сохранившегося катера совсем недавних времен. Навк упал на колени и перевернул неожиданно легкое тело. В открытое забрало шлема пустыми глазницами глядел череп. — Взгляни туда, — сказал корабельщик, отстраняясь от разбитого фонаря рубки катера. Навк поднялся и глянул. В тонком слое пепла на полу валялись человеческие кости. В пилотском кресле лежал второй, дочисто обглоданный череп. В углу, сжавшись, лежал еще один труп в скафандре. Видимо, зубы прожорливых склитов не одолели прочную ткань. К груди человека была прикреплена табличка с надписью «Прочтите». Корабельщик и Навк влезли через разбитый фонарь в рубку. Навк снял табличку, перевернул ее и прочел, покрывшись холодным потом. «Двое ученых лаборатории феноменологии Астрофизической академии Пандадиона, составляя лоцию туманности Пцера, подобрали беглого каторжника с планеты Каалаат по имени Кромлех. Уходя от погони, мы попали к космическим хищникам, на чьей планете Альбераны гибнем. Люди, в туманности Пцера заключается секрет древней цивилизации, который один может спасти нашу галактику и свергнуть иго корабельной корпорации. Тем, кто найдет нас, мы завещаем открыть эту тайну. Нордаль, профессор, Ольга, пилот-навигатор, Кромлех, вор». «Нордаль и Ольга? Это ж мои родители!» Навк потрясенно озирался по сторонам. «Вот, значит, как они погибли!» «Надо же, где нам пришлось встретиться, Кромлех!» — не слыша Навка произнес старик. «Что ж ты сполна заплатил за свое зло?» «Надо похоронить их!» — горячо заявил Навк. «Ведь нельзя же!» «Нет времени!» — жестко оборвал его корабельщик. «Ты помнишь, какое предсказание было дано тебе в храме мироздания на Ракай? Вот она, твоя кровь!» На полу в тучах пепла Навк вдруг увидел что-то блестящее. Он нагнулся и поднял перстень с бриллиантом. «Может быть, это перстень моих родителей?» — подумал он, зажимая в кулаке находку. Они выбежали наружу и замерли. Вдалеке стояли, глядя на них, три склита. Корабельщик в ярости метнул копье, склиты мигом исчезли. Навк и корабельщик побежали прочь, оставляя за собой дымящуюся рытвину в пепле. По дороге Навк мельком увидел в расселине чудовищный труп птенца-мханга, лежавший среди осколков толстой скорлупы. Птенец напоминал скрюченную креветку размером с космический катер. Чуть задержавшись, чтобы передохнуть, они услышали недалекий многократный топот, от которого мелко-мелко задрожал пепел, грозно вздымаясь целыми пластами. Склиты выскочили из-за руин, и сзади, и спереди. Навк рванул корабельщика к борту ближайшего корабля, по которому ходили вверх ржавые скобы, и сам ринулся наверх. В этот же момент снизу налетели склиты. Корабельщик бешено отмахивался палашом, прижавший спиной к металлу. Склиты не давали ему возможности приблизиться к скобам. Тогда Навк, удерживаясь одной рукой, стал метать в них копья. На миг из-за отвесных железных молний вокруг старика образовалось пустое пространство, и корабельщик взвился к Навку. Склиты тотчас полезли вслед за ними, но он яростно выбил каблуком пару ступеней. Очутившись наверху, Навк и корабельщик перебежали на противоположную сторону и перебрались на борт другого корабля, поднимающийся еще выше. Склиты следовали за ними внизу. Едва люди остановились, склиты начали нырять в дыры и пробоины, рассчитывая по внутренним переходам выбраться наверх. «Прыгаем!» — велел старик, указывая на соседний корабль. Он разбежался и легко перелетел через пропасть. Навк повторил его разбег Перемахнул провал, но всей тяжестью навьюченных на себя цепей и копий